Глава 11. Рассвет содрал с неба постаревшие за долгую ночь черные обои, оставил висеть темные лоскуты на горизонте и освободил от многодневного плена туч неба, сиявшие сейчас чистыми звездами. Малинин проснулся рано, поводил мутным взглядом по знакомому пространству, вспомнил, что вчера уступил свою кровать Елене, оперативникам выдал две раскладушки из запасов хозяина дома, а сам скорчился на небольшом диванчике, и теперь его благодарила за это затекшая поясница и стреляющая болью шея. Егор нащупал рядом с собой телефон, прочитал сообщение, звук которого разбудил его, и, просветлев лицом, решительно откинул одеяло, быстро встал и со вздохом осел обратно, держась за спину. «Старость не в радость», — сонно усмехнулась Елена и выпростала из-под одеяла руку. «Малинин, у тебя душно и неуютно. Благодарность за гостеприимство принимается». У Егора было хорошее настроение. Соня попросила вечером ее встретить. Тон короткой электронной записки был веселым, и Малинин порадовался, что все распри позади, и не нужно будет мучительно выяснять отношения при встрече. Наскоро позавтракав остатками ужина и горячим кофе, Малинин с оперативниками выскочили на улицу, и пока ребята разгребали нападавший за ночь снег, Егор завел промерзший мотор и кинул взгляд в окно, где увидел, как Елена моет посуду, вытирает руки и собирается за ними на выход. Сейчас Малинин подумал, что чувственный слалом в его жизни наконец закончился, и теперь придется постигать новую науку, благодаря которой строится и долго живет семейное счастье. Он даже подумал, что вечером обязательно нужно написать в Южный, чтобы присмотрели для них с Софьей приличное жилье по понятной цене, за которой бы не тащился целый хвост из нолей. Ввалившись шумной компанией в их временный полевой штаб, как теперь все назвали помещение бывшего Дома культуры, Егор включил чайник и, поглядев на Шмелева, широко улыбнулся. «Сгоняй за пряниками», — протянув ему карточку, попросил Егор. «Сейчас будет разбор полетов, и без сладкого, боюсь, не обойдемся». «Не вопрос», — снова надевая куртку, проговорил Шмелев, столкнувшись на пороге с заиндевевшим Мамыкиным. «Как здесь можно жить?» — простуженно проскулил криминалист. «Это все невыносимо!» — вздохнул он и прижался всем телом к нагревающемуся дымоходу печи. «Судмедов вызвал?» — спросила Елена у Егора. «У них и так работы вал. А если уж они будут так необходимы, то здесь недалеко». «Хорошо. Унги когда вернется?» — спросила Елена, посмотрев на Малинина. Егор, в свою очередь, перевел взгляд на строчащего сообщение Берегового и выдержал паузу, не сводя взгляда с оперативника. Дымов же, сидевший недалеко от Юры, не выдержал длинную паузу и чуть пнул Берегового. «А?» — вскинулся задумавшийся Береговой и непонимающе посмотрел на Егора. «Наверное, здесь была бы уместна фраза «А мы тебе не мешаем?» Но я буду более оригинален и просто выброшу твой телефон в окно, если ты не вернешься из виртуального мира в реальный. Доступно объяснил? Кивни, если понял». И, дождавшись согласного движения от Берегового, Егор продолжил. «Когда Унги вернется?» «Она нет». «Что она нет?» — рыкнул Егор. «Можешь нам сообщение написать, если разумными фразами разучился общаться?» «Она не вернется». Брови Малинина поползли вверх, он развел руками и тихо спросил. «А я чего-то не понял, у нас теперь свободное посещение?» «Нет, Егор Николаевич». Береговой вздохнул, как перед прыжком в холодную воду, и выпалил. «Она беременна». Собственно, теперь Унги имела полное право долго с ним не разговаривать или говорить всякие неприятные вещи, но Юра был готов к этому. Он очень хотел обезопасить и жену, и ребенка, и почему-то свято верил в то, что сказала гадалка. Юра, присаживаясь поближе, перехватила инициативу разговора Елена. «Давай Унги позвоним. Мне кажется, что сейчас происходят очень странные вещи. Я, конечно, могу это сделать и сама, но не хотелось бы вносить диссонанс, так сказать». Унги узнала, что беременна, она по приезде сдала экспресс-анализы. «Короче, я не хочу, чтобы она тащилась в этот холод обратно, в таком положении», — глядя в пол, пробубнил Береговой. «Жалко, что я не могу забеременеть», — пробубнил Мамыкин. «А то бы я тоже с удовольствием свалил из этого холодильника». «У нас здесь кружок самодеятельности или следственная группа?» — взревел Малинин. Но его грозный возглас перебил звонок мобильного телефона, и Егор, возведя глаза к потолку, нажал на громкую связь. «Алло, Егор Николаевич, это я, участковый, Антон Павлович», — проговорил мужчина и замолчал. «Да», — тоскливо сказал Егор, — «я вас опять узнал. Что случилось?» А у нас тут опять какая-то странная штука. Что случилось? Пришла Веревкина с заявлением, что напарница с кафе пропала. Ну, та, которая по вам сохла. Да вы издеваетесь, что ли? Прошипел Малинин. Вези ее сюда вместе с заявлением, отрывисто сказал Егор и нажал на кнопку отбоя. Малинин — разбиватель женских сердец, в задумчивости проговорила Елена. Егор Николаевич, мне нужно с вами поговорить, так сказать, с глазу на глаз. Она встала и подошла к двери каморки, где теперь был кабинет Малинина. «Уделите мне время». Егор встал, зыркнул на Берегового, непроизвольно дернул щекой и раскрыл дверь, делая пригласительный жест. Елена подождала, пока полковник прикроет створку, займет свое место и тихо сказала. «Малинин, ты, похоже, выработался». И, немного помолчав, добавила. «Я как-то упустила момент, когда ты из хорошего следака превратился в грустного клоуна. И, поверь, это очень печальное зрелище». «Не понял». «Вот именно. Ты сам не понимаешь, что стремительно теряешь авторитет». Елена помолчала. «С самого начала дела у нас нет ни единой зацепки, ни одной дельной улики, да вообще ничего нет. Ты весь дерганный, нервный и оттаиваешь только, когда в поле твоего зрения появляется Софья. Но и в эти периоды ты больше напоминаешь такующего глухаря, нежели бывшего столичного вожняка». Последнее сравнение особенно сильно царапнуло самолюбие Малинина, и он долго смотрел, как на потрескавшемся лаке столешницы преломляется пятно света. Потом глубоко вздохнул и, посмотрев на Елену, произнес. «А ты знаешь, ты права. Я с самого начала это знал. И дело не в том, что я выработался. Я просто очень устал и очень хочу уехать вместе с Соней куда-то, где тепло. Где не будет бесконечной череды тел, звонков от очередных Антонов Павловичей и так далее. Ты хочешь уйти?» Посмотрев Малинину в глаза, спросила Елена. «Да, я хочу уйти. Считай, что я сломался». «Ну, по крайней мере, это честно», — уронила Елена. «Мне нужно несколько дней, чтобы вызвать следователя, который займет твое место. Да и тебе нужно все подготовить, чтобы дела передать». «Хорошо», — кивнул Егор. «Странно, что не уговариваешь меня остаться. Хватило того, что я тебя шантажировала для секса со мной», — вставая с места, пожала плечами Елена. «Сам скажешь своей команде или я?» «Не сегодня и сам», — твердо сказал Егор. «Хорошо», — покивала Елена. «Судя по всему, там заявительница приехала. Ты не мог бы меня оставить? Я должна сделать несколько звонков». У Егора в голове плохо укладывалось все, что сейчас случилось, но он вдруг понял, что тянуть дальше никак нельзя, и его вынужденное присутствие в этом затерянном северном городке крайне отрицательно сказывается на следствии. «Здрасте!» — розовощекая, запрошенная снегом официантка из кафе, стояла на пороге. «Как-то зима в этом году рано пришла, зачем-то ляпнула она и стала стягивать с головы шапку. Вы утром-то не объявились? Я и подумала, пойду с заявлением». «Вы все правильно сделали». Егор жестом предложил ей присесть и попутно вкратце рассказал остальным суть вчерашней беседы. «А родственников у нее нет?» «Ну, есть, конечно. Не в капусте же ее нашли. Но только она не отсюда, она сюда за парнем приехала. А он на вахтовку в рыбхоз приезжал. И ее здесь бросил, а она вроде как прижилась», — шумно шмыгая носом сказала девушка. «То есть ее нет 2 дня?» «Да», — покивала Веревкина. «Она со смены как ушла, так и все. До дома не дошла. Не, я, конечно, не сразу стала рыскать. Она так уже делала. Но так-то, если кто на примете был, она мне всегда говорила». Девушка вздохнула. «Вроде как хвастала». «Я понял», — покивал Егор. «Костя, допроси девушку», — уступая свое место Дымову, сказал Малинин и посмотрел на экран телефона. «Егор Николаевич», — услышал Малинин голос участкового в телефоне. «Это я, Антон Павлович, участковый». «Я понял», — уже не споря с ним, отозвался Егор. «Там это», — замялся мужчина. «Вы простите, но там происшествие на старом кладбище», — словно извиняясь за печальную весть, проговорил мужчина. «Вы-то уже по-другому работаете, но нового никого нет». «Так вот я и не понял, куда мне обращаться». «А что там?» «Ну как что? Труп?» — сказал Антон Павлович. «Неужели я бы вас стал по-пустому беспокоить?» «Труп на кладбище — явление естественное», — мрачно пошутил Егор. «Так-то оно так. Но вот если в земле, оно бы и ладно, или там в гробу лежит и похорон ждет. Однако все не так». «Да приеду я», — раздраженно сказал Егор. «Шмелев, не раздевайся». Малинин посмотрел на вошедшего оперативника. «Ты со мной». «Елена!» Егор в 2 шага пересек пространство и раскрыл дверь в свой кабинет. «У нас труп. Я Шмелева забрал и уехал. Собрание перенесем. Четко по-деловому отрапортовал он и, развернувшись, ушел. «А куда мы?» — спросил Шмелев, падая рядом на пассажирское сиденье. «На кладбище. А что-то я слышал, что здесь в вечной мерзлоте не хоронят. Ты думаешь, здесь покойников в виде строганины дома себе оставляют?» — покачал головой Малинин. «Так-то нет. Но как здесь копать? Да и почва ходуном ходит и выпихивает из себя чужое. Ты по спорту разряд какой-то имеешь?» — спросил Малинин, выводя внедорожник на прорубленную в снежных заносах тропу. «Конечно. Бокс, КМС. Так вот, в работе оперативного сотрудника нужен не только спортивный разряд, но еще и интеллектуальная составляющая». «У нас по этой части дымов», — покривился Шмелев. «Тебе бы тоже неплохо было развивать словарный запас и накапливать знания». «Я так-то читаю», — чуть обиженно протянул Шмелев. «Спортивную колонку в Дзене?» «Ну, не только. А вы откуда узнали?» «Дедукция», — цыкнул Егор, и, проехав по лесной дороге, где недавно орудовал трактор, свернул к простой решетке первой оградки, перед которой без предупреждения обрывалась дорога и начиналась земля упокоения. Егор глянул на трех здоровых мужиков, тершихся возле бренчащего железным телом трактора, и вылез наружу, натягивая толстые перчатки. «О, вы же Егор Николаевич!» — побежал к нему, тряся красными брылями, невысокий мужичок. «Очень хочется сказать «нет», — пробубнил Малинин. «Что у вас случилось?» «Пойдемте», — собеседник замахал руками. «А то так не объяснишь». Активно жестикулируя, мужчина пошел вперед, словно прорываясь через клубившийся над притаившимся в низине кладбищем туман, безумолку болтая и посвящая Малинина в подробности их с братьями семейной традиции навещать почившую маманьку каждый год в день ее рождения и смерти. «Мы основную-то дорогу машиной почистили, а здесь уже лопатами прошлись», показывая на пробитые в глубоком снегу ходы, сказал мужчина. «Засыпало так засыпало», — усмехнулся он. «Хотя вру, тут и до нас прошлись. Мы поэтому и забеспокоились». Малинин покосился на старые деревья, проступающие через мутную пелену тумана, и у него мелькнула мысль, что они, как и он, были лишены своей прежней силы и очень устали. Но все равно долг их не отпускал, и они молча несли свою вахту, а вот у него сегодня хватило ума остановиться. Приезжая сюда еще в конце лета, Малинин помнил, что кладбище было потертым временем, мрачным, и отсюда хотелось поскорее убраться. Очень немногие пользовались этой землей для того, чтобы обустраивать здесь место памяти для своих близких, хотя природная аномалия позволяла хоронить здесь даже зимой. Самое страшное начиналось здесь во время короткой летней оттепели, когда кладбище дышало мрачной испариной, внутри которой вращались целые раи кровососущих существ, облепляя покосившиеся зеленеющие мхами кресты, поломанные оградки и выжидая жертву, осмелившуюся забрести сюда, дабы почтить память кого-то из родных. Сейчас впечатление было не таким тяжелым. Зима наложила на все свою белую печать, просто засыпав все снегом. «Далеко еще?» — спросил Егор. «Вон там», — мужчина показал вперед, где полог снега поднимался немного выше. «Сюда зимой никто не суется, поэтому мы так и не поняли, кто дорожки чистил». «А хоронят как?» — спросил Шмелев. «А у нас в холода не принято умирать», — в голос заржал мужик, но осекся. «А так же, как и везде, копают. Хотя, кроме нас с братками, никто здесь не может пробиться до нормальной глубины. И если кто там, скажем, не кремирует или еще как, то к нам идут. А так в складчину и до ближайшего крематория, урнами обратно. Так вот, вроде никто и не представлялся, и не было никого, а мы к мамке приехали. Сперва-то странным показалось, что дороги почищены». Он покривился. «Ну, так слегка. Мы-то обычно качественно копаем». «Можно чуть ближе к сути?» — утонув в болоте разрозненных фраз, попросил Егор. «Здесь усыпальница есть. Так братка до нее добег, говорит, туда докопано». Мужчина указал вперед. «Он у меня здоровенный, но до покойников шибко боязливый, так что внутрь не пошел. Мы с ним вернулись, по ступенькам поднялся, гляжу, а дверь-то приоткрыта». Егор остановился перед еле видной из-под огромного сугроба темной стеной. Потом, приглядевшись, он понял, что здесь мрачнее черная пасть прохода в усыпальницу, и, обернувшись, спросил. «Внутрь входили? Так мы же не через стенку рассмотрели труп-то», — развел руками мужчина. «Ждите здесь». Малинин ступил на выскобленную поверхность каменной ступени, просочился сквозь приоткрытую дверцу и оказался в притаившейся темноте дышащего ледяным духом пространства. Вытащив фонарик, Егор осмотрелся, потом нацелил луч на середину и пошел к постаменту, на котором угадывались черты лежащего тела. От стен вдруг отразился случайный вздох ветра, неприятно дернувший за напряженные нервы, и Малинин, покривившись, позвал оперативника. «Шмелев, что скажешь?» Но молодого сотрудника рядом не оказалось, и Егор, выглянув наружу, увидел, как опер с увлечением беседует с братом по разуму, судя по обрывкам фраз, про рыбалку. «Шмелев, ты сюда по туристической визе приехал? Вы ж здесь приказали ждать?» «Не тебе», — терпеливо пояснил Егор, уже сочувствуя тому следователю, который заменит его на этом непростом посту. «Короче, сюда нужно доставить Мамыкина и судмедэксперта. Дорогу помнишь?» «Не вопрос, сейчас исполним». Перехватив у Малинина ключи, Шмелев легкой рысцой побежал к автомобилю. «А что там случилось?» Высовывая кончик языка и поднимаясь на носочки, спросил мужчина, вглядываясь в темноту. «Битва была», — не моргая, уставился на мужчину Егор. «Добра со злом. Зло победило. Правда? Вы с братьями сейчас будете выступать в качестве понятых», — оставив без ответа вопрос мужчины, проговорил Малинин. «А мы ж тяпнули маленько», — почесал затылок человек. «Но вы же маленько», — пожал плечами Егор, подумывая о том, что в такой холод и он бы не отказался от горячительных напитков. Но впереди было много работы, и ясный ум был просто необходим. Рано темнеющий небосвод и цапающий за открытые части тела холод всех мобилизовал, поэтому осмотр, а также все необходимые процедуры закончили довольно быстро, не отвлекаясь на тихое нытье промерзшего насквозь Мамыкина. Склеп вскоре опустел, тело отправили вместе с медикаментом в морг, люди разъехались, и Малинин, последним севший в машину, уже начал отъезжать от кладбища, как вдруг в зеркале заднего вида он ясно увидел мелькнувший свет фонарика. Егор затормозил и, не отрываясь, стал смотреть на проваливающееся в темноту подступающей ночи кладбище. «Чё там?» — прошептал Шмелев. «Не знаю», — покачал головой Егор. Фонарик мелькнул, и больше ничего не видно. «Идем смотреть?» — с готовностью взялся за ручку Шмелев. «Еще раз повторяю, север дураков не любит. Куда ты собрался? В лес? Ночью. Мороз усиливается, небо затягивает». Малинин потыкал в лобовое стекло. «Значит, будет снегопад. Связи здесь почти нет. Куда мы пойдем? С двумя пестиками против неизвестного, кто явно хорошо ориентируется на местности. А звери дикие, типа волков или росомахи? Шмелев, чтобы быть хорошим опером, нужно включать голову, потому что хороший опер — это, в первую очередь, живой опер». «Так а чего делать?» — раздосадованно спросил Шмелев. «Поехали в контору. Елена нас на совещание вызывала. И вообще, нужно обсудить ситуацию». Малинин снова завел машину и тронулся, разгоняя густую патоку темноты, превращающую ранний вечер в глубокую ночь. Во всех окнах полевого штаба горел свет. Малинин, успевший заехать в магазин, раскрыл дверь, впустил вместе с морозным облачком нагруженного пакетами Шмелева и, покосившись на развернутый ко всем экран компьютера, которым пользовалась Унге, спросил: «Что у вас?» «Связь очень неустойчивая. Пытаемся с Унги поговорить», — не вставая с места, отозвалась Елена. «Что вы так долго? Остальные гораздо раньше приехали». «Ходил там кто-то. Проверять, кто может там обитать, я не стал». «Не сказал бы, что ты не прав». Вскоре мутная картинка на экране ожила, появилась Унге, видимо, давно и увлеченно о чем-то рассказывающая. «Я проверила», — сказала Унге, появляясь на экране монитора. «Все банки, где жертвы брали кредит на предполагаемую пластику, разные. Перекрестных сотрудников нет. И, конечно, ни один из них не успел сменить место работы в 5 банках. То есть говорить о мошеннической схеме не стоит, хотя ее тоже не отметаем». «Остановись», — устало отмахнулась Елена. «Унге, так не пойдет», — несколько зло сказала она. «Связь ни к черту. А тратить время, чтобы получить какие-то обрывки информации, мы не будем. Предоставь развернутый рапорт». «Я вас поняла», — осеклась Унге. «Скоро все пришлю». «Не очень продуктивная работа», — сказала Елена. «Предположение по последней жертве есть? Кто она?» «Проверяем», — глухо отозвался Береговой. «Медикамент сказал, что они пока пытаются с нее снять одеяние, в которое она была завернута. Она промерзла сильно, а тряпка эта еще и водой пропитана была. Теперь нужно, чтобы все оттаяло, так как можно повредить улики». «Спасибо за разъяснение», — фыркнула Елена. «Так», — сказала она и задумалась. «Завтра в 10 совещания. Желательно, чтобы все были с готовыми версиями, предположениями или хоть какими-то умными мыслями». «И Егор Николаевич», — с нажимом сказала Елена, — Мне нужны внятные ответы ото всех специалистов. Надеюсь, это понятно». Елена поднялась со стула и, остановившись, глянула на Малинина. «Где моя обещанная машина?» «Кадари обещал завтра пригнать. Доделывает ее», — тихо отозвался Егор. «Зимники еще не везде встали, так что новую из автосалона пока привезти не получится». «Шмелев!» — Малинин передал ключи оперу. «Отвези Елену, пожалуйста, и машину обратно верни. Мне скоро ехать». Елена, ничего не сказав, сдернула длинное дутое пальто, рывком взяла сумку и вышла в темные объятия Текулкаса. «Барыня гневается!» — крякнул Малинин и пошел в сторону обители Мамыкина. Егор Николаевич подал голос Дымов. «Я обнаружил одну интересную вещь». «Ну?» — перевел на него ничего не выражающий взгляд Егор. «У вас в записях, а также у криминалиста в отчетах, везде фигурирует пихта. А если мы говорим о шаманских практиках, то они используют лиственницу». «Да хоть березу», — после некоторого молчания сказал Егор. «Вот завтра и поделишься своими ценными наблюдениями, ботаник ты наш». Егор скрипом двери и тихими шагами нарушил царившее в кабинете криминалиста безмолвие, подошел поближе к безмятежно раскинувшемуся в кресле Мамыкину и встал рядом. «Мамыкин!» — рявкнул Егор, стоя над криминалистом, который мирно дремал, накрыв лицо тонкой газетенкой «Вестник Текулкаса», катавшийся вверх и вниз на волнах ровного дыхания. «А!» — послышался хриплый возглас, движение газетки остановилось, и через секунду серая бумага стала съезжать, показались торчащие в разные стороны волосы, высокий лоб, и, наконец, полностью открылось заспанное лицо криминалиста. «Спишь?» — нависая над Мамыкиным, спросил Малинин, поджав губы. «Думаю», — протирая лицо ладонями, отозвался криминалист и неожиданно захныкал. «Я здесь сначала мерзну, потом хочу есть, потом меня просто выключает, и это какой-то безостановочный процесс. Мерзну, ем, сплю, снова просыпаюсь замерзшим». «Ничего, привыкнешь», — не меняя тона, утешил его Егор. Мамыкин аж закашлялся от такого заявления, потом поднял на Егора глаза и покачал головой. «Я как-то вот не планировал привыкать к местному колориту». Верхний угол тонкой губы криминалиста пополз вверх. «Мне здесь не нравится». «А это никого не волнует», — развел руками Малинин. «Ну все, светскую беседу закончили. Теперь давай по существу. Тебя Антон Павлович вчера лодку осматривать возил?» «Да», — вымученно сказал Мамыкин. «А можно меня больше с ним никуда не отправлять, а то я рассудка лишусь». «Вот я и говорю», — задумчиво сказал Егор. «Мужик он хороший, но почему-то так бесит, что аж скулы сводит». «Ну, что насмотрели?» «Большой сугроб вместо лодки», — пожал плечами Мамыкин. «Что я еще там мог увидеть?» «Я ж попросил Кадария ее возле дома припарковать», — нахмурился Егор. «Ну вот возле дома сугроб с лодкой и стоял», — Мамыкин развел руками. «Там, говорят, какое-то озеро было, но там сплошная белая пустыня, местами непроходимая тундра, дикий холод и собаки эти мразные, я от их запаха отмыться никак не могу. Вот сейчас как раз разбираю состав этой дряни, которую он их натирает, чтобы противоядие сделать», — ворчливо заметил Мамыкин. «Ну так, может, надо было сугроб раскопать?» — в сердцах гаркнул Малинин. «Зачем?» — в тон ему нервно ответил криминалист. «Что я там должен был найти? Под метровым снегом?» «Ну, значит, зря скатались». «Ну почему же?» — язвительно заметил Мамыкин. «Если до этого я умудрялся не простудиться, то теперь уже чувствую, что везде и все закладывает. А так как сегодня случился светский выезд на кладбище, то я вряд ли доживу до завтра». «А давай ты как-то постараешься не болеть. Мне нужен здоровый криминалист». «Какой есть, того и берите», — буркнул Мамыкин. «Надо поесть», — жалобно сказал он. «Ага, чтобы ты потом спать снова завалился». «Нет, иначе я просто умру от истощения», — передернул плечами Мамыкин. Малинин махнул на него рукой, отвлекся на послышавшийся голос Надежды, громогласно раздающий приветствие и теплеющий от обилия новых лиц мужского пола. «Егор Николаевич, ну что вы со мной делаете?» — цыкая языком и качая головой, спросила Надежда, смотревшая на недавно вернувшегося Шмелева. «Надежда Викторовна, я уже к вашему юмору привык. А вот молодые сотрудники будут смущаться и начнут некачественно выполнять свою работу, так что зайдите, пожалуйста, к Мамыкину, у него вопросы по делу». Быстро перенаправил неуемную энергию женщины Малинин. «Это интересно!» — стрельнув глазами в сторону Шмелева, хохотнула Надежда. «Так, Дымов, составь мне список локаций с привязкой к карте, где мы обнаружили трупы», — неожиданно сказал Егор. «И обязательно прошерсти, что там было, если жертва обнаружена в городе, как, например, вчерашняя. Шмелев, ты работаешь по заявлению Веревкиной. Я тебе сейчас скину адреса. Нужно всех объехать и опросить. Может, кто и видел ее. И так как с транспортом напряженка, то поедешь с участковым, тем более он местный и всех здесь знает». Егор прошел к себе и подумал, что ему совсем не жаль расставаться с этим местом, с коллективом и вообще со всей этой работой, которой он отдал очень много лет и которая регулярно благодарила его звездами на плечах. И хотя Малинин когда-то думал, что не сможет перестать быть следователем, но сейчас, когда впереди маячил новый виток жизни, он с удвоенной энергией принялся за подготовку отчетов, чтобы передать дела другому следователю. Вскоре дверь в его кабинет открылась, и на пороге появилась Надежда, заслоняя своей мощной фигурой весь проем. «Егор Николаевич», — Надежда твердой рукой подтащила стул и присела возле Малинина. «Есть разговор». «Ну, если так официально», — проговорил Малинин, замачивая дурно пахнущий пакетик с чаем в кипятке. «Значит, разговор важный. У вас там в соседней комнате не очень здоровый мужчина имеется. Боитесь заразиться?» «Да нет. Хочу абонировать его на вечер, а утром верну здорового и полного сил». «Точно?» — поморщился Малинин. «Охота вам с ним возиться?» «Охота», — чуть понизила тон Надежда. «Очень охота», — добавила она и состроила странную гримасу на лице. Малинин, который не сразу понял весь неприкрытый намек, засмеялся в голос, потом жестом извинился и махнул рукой, давая разрешение на абонирование криминалиста. Все еще посмеиваясь, он посмотрел на часы и понял, что уже опаздывает. Егор хотел объявить о том, куда он едет, как вдруг передумал и про себя решил, что ему просто необходимо провести этот вечер вдвоем с любимой женщиной и первым рассказать ей о своем решении. Скоро попрощавшись со всеми, Егор зарулил в магазин, набил пластиковые сумки едой, взял бутылку вина и, прыгнув обратно в машину, поехал в сторону аэропорта, оценивая зарождающуюся метель. «Привет!» — Егор подбежал к трапу вместе с несколькими встречающими, перехватил у Софьи сумку и, наспех поцеловав, поторопил ее. «Поехали домой. Буран идет. Причем как-то очень быстро силу набирает. Нужно успеть поле проскочить». Между поселком и аэропортом был приличный кусок открытого пространства, где по лету дети гоняли мяч, туристы иногда устраивали пикники, а администрация выгоняла селян проводить отчетные концерты или устраивала еще какую-нибудь самодеятельность, где должны были поскучать контролеры с большой земли под заунывные пения местного разрозненного хора. А вот зимой это было большое, хорошо продуваемое поле, где любые попытки почистить дорогу заканчивались фиаско после очередного снегопада. Но так как сегодня с утра было довольно ясно и морозно, то добраться до дома можно было быстро. Сорвавшись с места, машина Егора проскользила по подмерзшему насту, но Малинин сразу выправил послушное авто и понесся вперед, поглядывая в зеркало заднего вида на догоняющую их метель. Вдруг со стороны реки неожиданно вскинулся встречный снежный ураган, и УАЗик сразу запутался в вертящемся крошеве снега. Машина Малинина с трудом прокладывала себе путь в безмерных снежных наносах. Тяжелые колеса крутились в сугробе, в который превратилась дорога. Егор до боли в глазах всматривался вперед, пытаясь хоть что-то разглядеть в редких просветах бесконечного снежного полотна, но вокруг была темнота, и Егор уже не был уверен, что они не сбились с дороги, где маяками служили фонари Тыкулкаса. «Соня, ты как?» — спросил он, не отрываясь от дороги. «Видимо, лучше, чем ты», — отозвалась Софья. «Не переживай, сейчас доедем». «Я не переживаю». Софья повернула голову вправо, чуть откинулась в кресле, и в эту секунду Малинин вдруг увидел, что темнота расступилась, и прямо на них несутся две ярко горящие точки. «Соня, держись!» — закричал он, но не успел даже вывернуть руль, как послышался звук тяжелого удара, ломающего капот и сбивающего машину с дороги. Малинин со всего маху ударился головой о боковое стекло, попытался схватиться за руль, но автомобиль уже валился на бок, и перед тем, как отключиться, Егор лишь почувствовал, как на его лице теплая кровь смешивается с холодом пробравшегося внутрь снега, а потом темнота зашторила его сознание, и он остался лежать в чреве раскуроченной машины. Егор чувствовал, как налитые свинцом веки слегка приподнимаются, застонал от проникшего под роговицу укола яркого света и, подождав, пока в ушах осядет взвесь мутного шума, вздохнул. «Соня», — прошептал он, — «где ты?» «Соня!» «Егор!» — в голове брякнул его именем голос Никоновой. «Ты как? Позовите доктора!» — сказала Елена, сидевшая возле Малинина всю ночь, вошедшей медсестре. Он очнулся. «Где Соня?» — еле шевеля сухими губами, хрипло спросил Малинин. «Мы пока не смогли до нее дозвониться». «В смысле?» Егор попытался оторваться от подушки, но рухнул обратно. «Соня была со мной в машине». Елена замерла, посмотрела на него и непонимающе помотала головой. «Я не понимаю. Тебя нашел тракторист. Он пытался дорогу чистить. Так как не все успели добраться до дома, сидели и строчили жалобы». «Она прилетела вечером, а еще утром попросила ее встретить, и я за ней поехал. Мы возвращались, и вот...» Малинин бессильно развел руками. «Егор, в машине Сони не было». Лена помолчала. «Скорее всего, вас занесло на дороге. Никто не подумал, что в машине был кто-то еще». Она остановилась, стала судорожно искать телефон и пляшущими пальцами лупила по непослушному экрану смартфона. «Нет, нас сбили», — бесцветным голосом сказал Малинин, глядя в непроглядную тьму за окном. «Сбоку появилась машина. Просто из ниоткуда. Он намеренно ударил в капот». «Алло, Юра!» — проговорила Елена, дождавшись ответа. «Малинин пришел в себя, но он утверждает, что с ним в машине была Софья, и еще их, скорее всего, намеренно сбили. Короче, у нас есть все основания думать, что ее похитили». Елена положила трубку. «Давайте на место и держите меня в курсе». «Ты куда?» — остановила она поднимающегося Егора. «Искать Соню!» — резко ответил он, еле балансируя на прямых ногах. «Ну и куда ты дойдешь в таком состоянии?» — не двигаясь с места, спросила Елена. «Лена, ты понимаешь, что ее похитили?» «Да, я все понимаю», — четко разделяя слова, произнесла она. «Но ты сейчас в таком состоянии. Точно ничем помочь не сможешь. Пожалуйста, не добавляй нам хлопот. Сейчас лучшее, что ты можешь сделать, — не мешать». Малинин, держась за облезлый набалдашник на спинке панцирной кровати, бессильно опустился на скрипящее больничное ложе, лицо его просело серыми складками морщин, взгляд потерялся где-то внутри, а мир перестал быть прежним.